Глава четвертая. Камень. Для чего нужна медитация? Прежде всего для того, чтобы хорошо отдохнуть. Даже проспав всю ночь, вы не сумеете полностью восстановить силы. Вы ворочаетесь с бока на бок, напрягаете во сне мышцы лица. Разве это отдых? Разве можно отдохнуть, беспрестанно поворачиваясь? Когда вы лежите на спине, вытянув без напряжения руки и убрав подушку из-под головы, то принимаете хорошее положение для дыхательных упражнений и расслабления мышц, но так можно легко уснуть. Медитируя лежа, вы не достигнете того, чего можно добиться сидя. В положении сидя можно хорошо отдохнуть и развить созерцание, чтобы преодолеть все беспокойства и беды, заполняющие ваше сознание и угнетающие его. Среди наших соратников во Вьетнаме многие умеют сидеть в позе лотоса, когда левая нога лежит на правом бедре, а правая нога на левом. Другие могут сидеть в позе полулотоса, когда левая нога лежит на правом бедре или правая нога лежит на левом бедре. Среди моих учеников в Париже некоторым людям неудобно сидеть в обеих позах, поэтому я показал им, как можно сидеть на японский манер, поджав под себя ноги. Если под ноги подложить подушку, то так можно просидеть более полутора часов. Тем не менее, каждый человек может научиться сидеть в позе полулотоса, хотя поначалу это будет непросто. Через несколько недель упражнений такое положение постепенно станет удобным. Еще какое-то время боль будет беспокоить вас, поэтому меняйте положение ног или переходите к другой позе. Если вы сидите в позе лотоса или полулотоса, тогда вам следует сесть на подушку так, чтобы колени соприкасались с полом. Три точки соприкосновения тела с полом обеспечивают наиболее устойчивое положение. Спину держите прямо, это очень важно. Шея и голова должны находиться на одной линии с позвоночником. Они должны быть выпрямлены, но не напряжены, не скованы. Направьте взгляд вперед в точку в метре от вас. Если можете, сохраняйте улыбку. А теперь расслабьте мышцы и начинайте следить за дыханием. Сосредоточьтесь на выпрямленном положении спины и следуйте за дыханием. Отпустите все остальное. Освободитесь от всего. Если вы хотите снять напряжение с лица, позвольте появиться улыбке. Как только вы улыбнетесь, напряжение спадет. Чем дольше сохраняется улыбка, тем лучше. Такую улыбку вы видите у Будды. Положите ладонь левой руки пальцами вверх на ладонь правой руки. Расслабьте мышцы пальцев, рук и ног. Освободитесь от всего. Уподобьтесь водорослям, плывущим по течению реки, в то время как русло реки остается неподвижным. Не сохраняйте ничего, кроме дыхания и улыбки. Для новичков лучше всего выполнять медитацию не более 20-30 минут. За это время вы вполне сможете отдохнуть. Для этого надо выполнить два условия – наблюдение и отказ. Наблюдайте за своим дыханием и откажитесь от остального. Расслабьте каждый мускул тела. Примерно через 15 минут вы достигнете глубокого покоя, наполненного внутренним умиротворением и радостью. Сохраняйте этот внутренний покой и радость. Некоторые люди считают медитацию тяжким трудом. Они хотят, чтобы время прошло быстрее, потом можно и отдохнуть. Такие люди еще не умеют правильно сидеть. Если сидеть правильно, тогда можно достичь полного расслабления и умиротворения. Вам поможет созерцание образа камня, брошенного в реку. Каким образом помогает образ камня? Сядьте в удобную для вас позу лотоса или полулотоса, выпрямите спину, сохраняя улыбку. Дышите медленно и глубоко, следя за каждым вдохом и выдохом, слившись с дыханием. Затем оставьте все на свете. Представьте, что вы гладкий камень, брошенный в реку. Камень без труда погружается в воду. Свободный от всего, он выбирает самый короткий путь, достигая дна, места абсолютного покоя. Вы подобны брошенному в реку камню, свободному от всего на свете. В сокровенной сути вашего существования пребывает дыхание. Вас не интересует, сколько вам понадобится времени для того, чтобы достичь места абсолютного покоя на постели из мелкого речного песка. Почувствовав покой камня, достигшего речного дна, вы обретете собственный покой. Вас больше ничего не волнует, не беспокоит. Если вы не сможете достичь радости и покоя в этот самый миг, тогда будущее потечет мимо вас, как река. Вы не сможете повернуть его вспять. Вы не будете способны жить в будущем, когда оно превратится в настоящее. Радость и покой существуют в этот самый миг медитации. Если вы не можете найти их сейчас, то не сумеете отыскать их и впоследствии. Не гоняйтесь за мыслями, как тень за предметом. Не догоняйте свои мысли. Обретите радость и покой в этот самый миг. Это ваше личное время. Место, в котором вы сидите, принадлежит именно вам. На этом месте, в этот самый миг, вы можете стать просветленным. Не нужно сидеть под особенным деревом в далекой стране. Упражняйтесь так несколько месяцев, и вы переживете глубокий восторг. Чем дольше вы упражняетесь в осознанности каждый день, тем проще вам будет сидеть, созерцая. Созерцать станет легче, если вы будете заниматься регулярно. По возможности медитируйте с друзьями и родственниками. Посвятите 1 час каждого вечера созерцанию, скажем, с 10 до 11 часов. Сделайте так, чтобы каждый желающий мог прийти и заняться с вами созерцанием в течение получаса-часа. Осознание ума. Меня могут спросить, разве расслабление – это единственная цель медитации? На самом деле цель медитации лежит гораздо глубже. После того, как вы расслабились, вы можете успокоить сердце и очистить сознание. Для того, чтобы успокоить сердце и очистить сознание, надо значительно развить медитацию. Разумеется, для контроля сознания и упорядочения мыслей надо упражняться в осознанности чувств и ощущений. Для того, чтобы контролировать сознание, надо упражняться в осознании сознания. Вам следует научиться наблюдать и выявлять каждое свое чувство, каждую мысль. Мастер дзен Тхонг Тьеу писал: «Если практик ясно понимает свой ум, он без труда достигнет успеха. Но если он ничего не знает о своем уме, тогда все его усилия напрасны». Если вы хотите понять свой ум, для этого существует единственный способ. Наблюдать и выявлять все, что происходит в нем. Это нужно делать всегда, не только во время медитации, но и в обыденной жизни. Во время медитации могут возникнуть различные чувства и мысли. Если вы не занимаетесь осознанным дыханием, эти мысли вскоре отвлекут вас. Дыхание не только помогает рассеять такие мысли и чувства, но и становится средством, объединяющим тело и сознание. Оно открывает врата мудрости. При появлении мысли или чувства вам не следует прогонять их. Если вы будете продолжать следить за дыханием, мысли и чувства естественным образом покинут ум. Не нужно ненавидеть и отгонять их, беспокоиться о них или пугаться. Что же следует делать с подобными мыслями и чувствами? Просто отметьте их присутствие. Например, если появилось чувство печали, отметьте, чувство печали только что появилось во мне. Если чувство печали остается, отметьте, чувство печали все еще остается во мне. Если появится мысль «уже поздно, а соседи сильно шумят», осознайте, что такая мысль появилась. Если мысль остается, продолжайте осознавать ее. Точно так же поступайте с другими мыслями и чувствами. Смысл заключается в том, чтобы не позволять любой мысли и чувству оставаться нераспознанными. Поступайте как дворцовый стражник, опознающий всякого человека, который проходит мимо него. Если мысли и чувства отсутствуют, тогда отметьте, что мысли и чувства отсутствуют. Поступая подобным образом, вы осознаете ваши мысли и чувства. Вскоре вы сможете контролировать сознание. Любой человек может объединить метод осознания дыхания и метод осознания мыслей и чувств. Стражник или тень обезьяны. Совершая осознанные действия, не делайте различий между добром и злом, чтобы не создать внутренние противоречия. При появлении здравой мысли осознайте, только что возникла здравая мысль. Если же появится недобрая мысль, осознайте, только что возникла недобрая мысль. Не останавливайтесь на ней и не старайтесь избавиться от нее, даже если она очень не нравится вам. Достаточно отметить мысль. Если вы отрешились от нее, тогда осознайте, что вы отрешились от нее, а если мысль по-прежнему присутствует, тогда осознайте, что она присутствует. Как только вы научились осознавать мысли, вам больше нечего бояться. Когда я упомянул стражника у дворцовых ворот, возможно, вы представили ворота, охраняемые сознанием. Стоит мысли или чувству возникнуть в вас, и вы осознаете их возникновение. И наоборот, когда они покидают вас, вы осознаете их исчезновение. Но этот образ можно понять иначе. Тот, кто входит в ворота, не стражник. В действительности мы сами представляем собой наши мысли и чувства. Это наша часть. У нас может возникнуть желание смотреть на них, как на врагов, стремящихся разрушить сосредоточенность и уравновешенность нашего ума. Но на самом деле, когда мы гневаемся, мы сами и есть гнев. Когда мы счастливы, мы сами и есть счастье. Когда у нас возникают какие-то мысли, мы сами и есть эти самые мысли. Мы становимся одновременно и стражей, и прохожим. Мы становимся одновременно сознанием и тем, кто созерцает сознание. Поэтому не нужно останавливаться на мысли или прогонять ее. Важно осознать эту мысль. Такое созерцание сознания не создает объекта из ума, то есть субъекта. Оно не устанавливает различия между субъектом и объектом. Ум не захватывается умом. Ум не выталкивает ум. Ум может только следить за собой. Такое созерцание сознания не становится наблюдением некоторого внешнего объекта, независимого от наблюдателя. Вспомним куан мастера дзен Бать Аня, который спросил, как звучит хлопок одной ладонью. Или, например, язык ощущает вкус. Что же разделяет вкус и причину вкуса? Сознание воспринимает себя только посредством себя. Это особенно важно. И в сутре осознанности Будда постоянно использует фразы «осознанность чувства в чувстве», «осознанность сознания в сознании». Считают, что Будда сказал это для того, чтобы подчеркнуть слова «чувства» и «сознание», но я думаю, что Будда буквален. Осознанность чувства в чувстве – это осознанность чувства непосредственно во время переживания этого чувства. Разумеется, это не созерцание некоего воображаемого чувства, создаваемого для того, чтобы придать чувству определенную объективность, существующую вне личности познающего. Это можно передать словами, которые звучат подобно загадке или скороговорке. Осознанность чувства в чувстве – это испытываемое умом осознанность ума в уме. Выявление объекта для его изучения становится научным методом, но не способом медитации. Следовательно, используя образ стражника и посетителя, невозможно полностью передать осознанное наблюдение ума. В сутре говорится о том, что ум подобен обезьяне, раскачивающейся то на одной, то на другой ветке. Для того, чтобы в какой-то момент не потерять из виду обезьяну, следует постоянно следить за ней и даже постараться слиться с ней. Ум, созерцающий ум, подобен предмету и тени от него, а предмет не может избавиться от тени. Два составляют одно. Как бы ум ни изменялся, он по-прежнему будет оставаться в упряжке ума. Иногда в сутре используется выражение «связать обезьяну», означающее контроль над умом, но образ обезьяны необходим лишь для пояснения. Когда ум непосредственно и постоянно осознает себя, он больше не похож на обезьяну. Не бывает так, что один ум прыгает с ветки на ветку, а другой ум пытается догнать его, чтобы связать веревкой. Человек, занимающийся медитацией, обычно стремится увидеть свою подлинную природу, чтобы достичь просветления. Но если вы начали занятие недавно, то не ждите момент, когда вы увидите свою подлинную природу. Лучше всего ничего не ждать. В особенности не ждите, что во время медитации вы увидите Будду или некую абсолютную реальность. В течение первых 6 месяцев постарайтесь взрастить силу сосредоточения и добиться внутреннего покоя и безмятежной радости. Вы отбросите тревоги и будете наслаждаться полным отдыхом и спокойствием ума. Вы приобретете бодрость, ваш кругозор станет более широким, а внутренняя любовь более сильной и глубокой. Вы сможете принести больше пользы окружающим. Занятия медитацией питают как тело, так и дух. Посредством медитации наше тело достигает гармонии, легкости и умиротворенности. Путь от наблюдения своего ума до проникновения в свою истинную природу не должен быть слишком тернистым. Как только вы смогли успокоить свое сознание, как только мысли и чувства перестали беспокоить вас, ваш ум пребывает в уме. Ум станет контролировать ум самым непосредственным и удивительным образом, когда не устанавливаются различия между субъектом и объектом. Во время чаепития исчезает кажущееся различие между чаем и тем, кто его пьет. Чаепитие становится непосредственной и удивительной практикой, в которой различия между субъектом и объектом уже не существует. Рассеянное сознание также становится сознанием, подобно тому, как рябь на воде – это тоже вода. Когда сознание контролирует сознание, тогда сознание, полное заблуждений, становится сознанием без заблуждений или истинным сознанием. Истинное сознание – это наша подлинная природа, Будда. Чистое единство, которое нельзя нарушить разделением на отдельные самости, создаваемые различными понятиями и языками. Но, мне признаться, не хочется слишком глубоко рассматривать этот вопрос.